Седьмое. В 1901 году умерла английская королева Виктория. Она провела на троне 63 года, больше, чем любой другой британский монарх. Родилась она в Лондоне в 1819 году. Воспитывала будущую королеву Великобритании мать-немка, поэтому первые годы жизни принцесса говорила только на немецком языке. Впрочем, это не помешало ей быстро освоить французской, итальянской и, естественно, английской. После 21 года совместной супружеской жизни с Альбертом, герцогом Саксен-Кобург-Готским, 1819-1861 годы, королева Виктория овдовела. Всю оставшуюся жизнь она носила только черные платья, и в народе и армии ее прозвали «вдовой». За годы ее правления Британская империя распространилась чуть ли не на весь мир. В конце викторианской эпохи англичанам принадлежали в Европе Ирландия, Гибралтар, Мальта и множество островов помельче. В Азии – Индия, Цейлон, Малайя, Бирма, Аден, Оман, Саравак, Гонконг, Кувейт, Бахрейн, Федеративные Малайские княжества, Кипр, Борнео, Кокосовые и Мальдивские острова, остров Рождества, Бруней, Джохор. В Африке – Египет, Судан, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Британская Восточная Африка, Гамбия, Золотой берег, Капская колония, остров Маврикий, Наталь, Британская Сомали, Занзибар и Пемба, Нигерия, Трансвааль, Оранжевая республика, Родезия, Уганда, Бечуаналенд, Баусутанленд и Свазиленд. В Америке Канада, Наветренные острова, Ньюфаундленд, Багамские острова, Подветренные острова, Фолклендские острова, Ямайка, Барбадос, Бермудские острова, Британская Гвиана, Тринидад и Тобаго. В Австралии и Океании Австралия, Новая Зеландия, острова Фаннинг, острова Токелау, острова Фиджи, остров Норфолк, остров Питкерн, Соломоновы острова, острова Кука, острова Гилберта и Эллис, острова Тонга. Лучше всего выразили политику викторианской эпохи известные стихи Редьярда Киплинга. «Несите бремя белых и лучших сыновей, на тяжкий труд пошлите за 39 морей, на службу к покоренным угрюмым племенам, на службу к полудетям, а может быть чертям? Несите бремя белых, восставьте мир войной, насытьте самый голод, покончите с чумой. Когда ж стремлений ваших приблизится конец, ваш тяжкий труд разрушит лентяй или глупец». Примечание. Перевод Фромана. Конец примечания. Впрочем, в те годы о будущих разрушителях Британской империи всерьез еще не задумывались. Но викторианская эпоха – это не только промышленный расцвет Великобритании, не только ее широчайшая экспансия. Это еще и чрезвычайное усиление, так сказать, бытового пуританства. Нельзя сказать, чтобы оно в самом деле сопровождалось усилением религиозности. Нет, скорее укреплялся и превращался в непререкаемую догму моральный кодекс, так сказать, строителя империи. Британия превыше всего. Долг и семья священны. Понятие «леди и джентльмен» стали в те годы синонимами женщин и мужчин, безупречных во всех отношениях. При этом множество англичанок среднего класса могли всю жизнь оставаться незамужними только из-за сложившейся в викторианскую эпоху жесткой системы моральных условностей и предубеждений. Заключение «кто кому может быть достойной парой» делались обществом на основании невероятного количества самых разных, порой просто нелепых обстоятельств. А понятие социального статуса выводилось из признаков, поражающих своей условностью. Преуспевающий сельский лавочник, к примеру, не мог выдать свою дочь за сына дворецкого, служащего у местного лендлорда, потому что на социальной лестнице сын дворецкого стоял неизмеримо выше лавочника, а вот дочь дворецкого, напротив, могла выйти замуж за сына лавочника, но ни в коем случае не за простого крестьянского парня. Такую, так сказать, отступницу перестали бы принимать в приличных домах. Открытое проявление симпатии и приязни между мужчинами и женщинами категорически осуждались. Верхом неприличия и развязности считалась любая попытка заговорить с незнакомым человеком. Требовалось предварительное представление собеседников друг другу третьим лицом. Ухаживания должны были носить исключительно публичный характер и состояли из неких раз и навсегда принятых бесед и жестов. Скажем, знаком особого расположения, предназначенным специально для посторонних глаз, могло быть разрешение молодому человеку нести молитвенник, принадлежащей девушке по возвращении с воскресного богослужения. Девушка, хотя бы на минуту оставшаяся в помещении наедине с мужчиной, не имевшим по отношению к ней официально объявленных намерений, считалась компрометированной. Понятно, конечно, что молодому человеку вовсе не обязательно было добиваться согласия родителей на брак, но каждый при этом знал, что отец имеет право лишать его наследства. Женские платья шились глухими, закрытыми, скрадывавшими фигуру, с кружевными воротничками до ушей, с бесчисленными оборками, рюшами и буфами. Беременные женщины ни в коем случае не должны были появляться на людях. В светском разговоре нельзя было сказать о женщине, ждущей ребенка, что она беременна. Только «in amazing state» в интересном положении или «in hilarious expectation» в счастливом ожидании. Все врачи того времени были мужчинами. Это вызывало множество проблем, а иногда приводило к настоящим трагедиям. Даже в столице считалось, что заболевшей женщине лучше умереть, чем позволить врачу-мужчине произвести необходимый медицинский осмотр. Часто врач не мог поставить пациентке толковый диагноз просто потому, что не имел права задавать ей, так сказать, неприличные вопросы.